Глава 436. 10 миллиардов. Результат шлифовки души слегка разочаровал Цзуи. Совет Истины имел давнюю историю. Он впервые появился в Священной Европейской империи, был создан мятежными адептами Инквизиции. Изначально их основной целью было изучить тайны мира и божественную силу. В настоящее время Совет Истины больше хотел уничтожить мир. На протяжении многих веков данная организация подвергалась бесчисленным атакам, но так и не была ликвидирована. И на то, естественно, были причины. Прежде всего, внутренняя структура Совета Истины держалась в строгом секрете, что придавало таинственности. Даже Франц, то есть старик в красном, будучи одним из 39 жезлоносцев, не знал настоящих личностей остальных жезлоносцев. Совещание высокопоставленных лиц Совета Истины проходило через Даркнет. 39 жезлоносцев могли находиться в любой точке мира. При возможности подключения к интернету можно было заняться обсуждением и решением дел Совета Истины. Когда Франц создавал секретную базу, Совет Истины выделил ему на поддержку огромное количество ресурсов, но не осмелился выяснять, откуда конкретно пришли эти материальные и финансовые ресурсы, поскольку таким образом только подверг бы свою жизнь смертельной опасности. Франц также не знал личности Корононосца, то есть главы Совета Истины. Зато они виделись раз в 3 года. Франц приносил жертву Корононосцу и принимал от того крещение, в результате чего получал новую силу. А во время каждой встречи Корононосец появлялся в разных масках и образах. Еще в университетские годы Францу порекомендовали присоединиться к Совету Истины. Он со шпиона повысился до кольценосца, а потом и до жезлоносца, но ему было неизвестно, европеоидом, азиатом или афроамериканцем является Корононосец. Он даже не мог установить пол, потому что во время нескольких жертвоприношений и крещений Корононосец являлся в женском образе. Поэтому Цзуи зря рассчитывал посредством шлифовки души Франца полностью раскрыть Совет Истины. Но все-таки кое-что обнаружить удалось. Больше полугода назад Франц еще раз прошел крещение. Корононосец дал ему тогда деревянную статуэтку демона. Это была та вещица с аурой Тора, которую подобрал Цзуи. Кроме того, Франц еще знал о 2 тайных базах Совета Истины. Одна располагалась в США, другая в Европе. Так как шлифовка души позволила заполучить только часть воспоминаний, остальные воспоминания, не касавшиеся Совета Истины, разумеется, не имели никакого значения для Цзуи. Убрав камень души, Цзуи поразмыслил и пока решил не идти за новыми зацепками на те 2 тайные базы. Потому что Совет Истины наверняка уже выяснил, что база Франца разрушена, и понял, что главным виновником стал Цзуи. Они непременно примут тщательные меры предосторожности, даже на время совсем затихнут. Поэтому вместо того, чтобы вспугивать своими действиями, лучше подождать. Кто знает, возможно, еще появится ценная информация. Все-таки времени было предостаточно. Совету Истины будет нелегко воскресить частицу души Тора. Как-никак мир Земли располагался на более низком уровне измерения, чем мир Сардии. Здешняя первозданная сила была намного слабее. И необходимые ресурсы были намного хуже по качеству. Цзуи лишь требовалось уничтожить частицу души Тора до ее воскрешения. Тогда незачем будет беспокоиться о том, что Тор проведет канал до бездны. Утром следующего дня он и Фан Юнхэ вместе отправились в Небесное Просвещение. Из-за многочисленных событий в последнее время Цзуи редко посещал Центр Единоборств, поэтому взвалил здешние дела на плечи Шан Юлини Джан Дахая. Так или иначе, Небесное Просвещение уже развивалось по верному пути, так что ничего плохого не произошло в его отсутствии. Когда в следующем году завершится строительство нового Центра Единоборств в Линьцзяне, тогда Цзуи по-настоящему им займется. «Учитель!» Ван Цзяо-Цзяо тоже находилась в центре единоборств. Заметив Цзуи, она приняла подавленный вид. «Я вас опозорила!» И Цзуи недоумевал. «Чего?» Шан Юлень с улыбкой сообщила. «Она вчера проиграла на соревнованиях». Ван Цзяо-Цзяо участвовала в ханчжоуском отборочном туре общенациональных соревнований по боевым искусствам. Она прошла первый этап и попала в следующий. А во вчерашнем финале отборочного тура потерпела поражение и вылетела из соревнований. «Нет никакого позора». Выяснив подробности, Цзуи рассмеялся. «То, что ты смогла до сих пор продержаться, уже довольно неплохо». Это вовсе не были пустые слова утешения. Несмотря на то, что Ван Цзяо-Цзяо освоила базу рутерской техники закалки тела, основной фехтовальной техники и техники драконьего дыхания, она поздно пришла обучаться боевым искусствам и проучилась не так долго, ей было далеко до опытных бойцов. Пробившись в финал отборочного тура, она действительно заслуживала похвалы. Ван Цзяо-Цзяо обиженно промолвила. «Я вообще-то хотела попасть в общенациональный финал!» Цзуи поставил ей щелбан. «Не гонись за тем, что не под силу». Ван Дзяо-Дзяо, прикрывая лоб рукой, глупо захихикала. Шан Юлинь спросила. «Пойдёшь в следующем месяце смотреть общенациональный финал?» У небесного просвещения было три места, позволявших не участвовать в отборочном туре и сразу попасть в финал. Цзуи потер подбородок. «В следующем месяце мне надо будет съездить в столицу. Если повезет, то и на соревнования загляну». Если бы трое участников, которых собиралось отправить небесное просвещение, не изучали кулачную технику военное просвещение, Цзуи совсем не заинтересовался бы общенациональным финалом, поскольку в его глазах это мероприятие было подобно детской забаве. Несмотря на это, Цзуи не собирался специально ехать в столицу ради посещения соревнований, просто он получил приглашение от Цинь Уяна, у которого в следующем месяце состоится золотая свадьба. Поэтому придется действовать по обстоятельствам. Ван Дзяо Дзяо тут же запрыгала. «Я тоже поеду!» Цзуи неохота было обращать на нее внимание, поэтому он направился в рабочий кабинет. Фан Юнхэ как раз стояла в дверях. У нее был встревоженный и испуганный вид, она поманила Цзуи рукой. «Тётушка, в чем дело?» Цзуи шепотом спросил. «Что случилось?» «Давай внутри поговорим». Фан Юнхэ завела Цзуи в кабинет, после чего закрыла дверь. Она с некоторым волнением произнесла. «Малыш И, на твой счет только что поступили деньги. 10 миллиардов. Это ошибка?» Помимо того, что Фан Юнхэ обычно приглядывал за Баор, она еще работала в небесном просвещении, где заведовала финансами и материальным обеспечением. Впоследствии Цзуи доверил ей следить за движениями денежных средств, связанных с проектом по Линьцзяну. Поэтому банковский счет Цзуи в настоящее время находился под контролем Фан Юнхэ. Сейчас вдруг поступило 10 миллиардов, да еще и от военного управления Китая. Фан Юнхэ, конечно же, была шокирована. Когда Цзуи успел связаться с военными? Или же военное управление совершило ошибку при переводе денег? Если последнее, тогда ситуация очень серьезная. Выслушав, Цзуи со смехом промолвил. «Нет никакой ошибки. Эти деньги для меня, не волнуйся». 10 миллиардов, очевидно, полагались за два истребителя F-45 и суперкомпьютер. Правда, Цзуи не думал, что военное управление так быстро перечислит деньги, и эффективность их работы поражала. К тому же начисленная сумма тоже стала неожиданностью для Цзуи, ведь он изначально запрашивал за два истребителя всего 1,4 миллиарда. «Тогда ладно». Фан Юнхэ успокоилась, сказав. При переводе пришло сообщение, что за эти деньги не нужно платить налог. Едва она замолчала, как завибрировал мобильник Цзуи. Ему как раз звонил Тань Чжэнъе.